В октябре Орлов вызвал Марруци в Пизу для переговоров о черногорских делах и поручил ему выхлопотать у венецианского правительства позволение ездить русским офицерам на Черную гору через владение республики. Но по возвращении из Пизы Марруци нашел письмо князя Долгорукова из Анконы, в котором тот извещал, что непостоянный характер черногорцев и их варварские нравы заставили его покинуть Черную гору, передавши начальство Степану Малому. Долгорукий увидал в первый раз Малого 2 августа, когда находился в монастыре Бурчели. Малый приехал к нему верхом на лошади с конвоем из нескольких черногорцев, но пусть Долгорукий сам расскажет о впечатлении, какое произвел на него самозванец. Разговоры его, поступки и обращения заставили заключать об нем, что он в лице вздорного комедианта представлял ветреного или совсем сумасбродного бродягу. Рост он среднего, лицом бел и гладок, волоса светло-черные, кудрявые, зачесаны назад, лет 35, одет в шелковое, белой тафты платье, длинное по примеру греческого, на голове скуфья красного сукна, с левого плеча лежит тонкая позолоченная цепь, а на ней под правой рукою висит икона в шитом футляре величиною с прусский рубль. В руках носит обыкновенный турецкий обушок. Голос имеет тонкий, наподобие женского, в речах скор, и выговорка по большей части башняцкая. Разговор имел темные и ветреные, из которых, кроме пустоши, ничего заключать не можно, хотя черногорцы и почитают его за пророческое красноречие со страхом и покорностью. По большой части курил он трубку, запивая стаканом водки с водой, без чего не может он жить по затверделой привычке. Когда Долгорукий отправился в Цетинье, то на дороге получил от владыки письмо, что Степан Малый, проезжая некоторые села, возмущает их. Тогда Долгорукий послал губернатору приказание взять самозванца под арест и привести в Цетинский монастырь. По словам Долгорукова, главное и наследственное достоинство на Черной горе имел губернатор, который, однако, по беспорядочному самовольству не значил ничего. И в это время губернатором был молодой человек, 20 лет. 6 августа, после обедни, стал собираться народ на Цетинском поле. В собрании прочитана была грамота владыки, в которой изобличалось слепое мнение черногорцев о Степане Малом. Называя последнего обманщиком, льстецом и бродягою, владыка увещевал черногорцев, чтоб отстали от самозванца и старались исправить свою погрешность верностью и усердием к российскому императорскому двору. По выслушании грамоты губернатор и прочие начальные люди просили Долгорукова дать письменное объявление о самозванце за своею рукою и печатью. И Долгорукий дал заявление, что Степан – самозванец, неизвестный в России. Это заявление было прочтено народу, который выслушал его спокойно. После обеда прочтена грамота императрицы, и народ приведен к присяге, причем розданы были вино и деньги. Но на другой день 7 числа, в 5 часу утра, Долгорукий разбужен был шумом и волнением. Явился Степан Малый, и народ со всех сторон бежал к нему. Долгорукий вышел, велел народу разойтись, а Степана взять и отвезти в тюрьму, что и было исполнено. Народ, который сначала бежал к Степану, теперь вдруг стал кричать, чтобы его повесили. И Долгорукому стоило большого труда успокоить толпу. В допросе Малый объявил, что он турецкий подданный, боснийский уроженец, вышел из Боснии в малолетстве, скитался по многим государствам, наконец пришел на Черную гору. Заключением самозванца в тюрьму не кончились затруднения Долгорукова. Нравы и обычаи черногорцев были до такой степени противоположны понятиям и привычкам Долгорукова, что он не имел никакой возможности или умения уладиться с ними. И нет ничего удивительного, что на всей Черной горе он нашел только одного человека, которого мог понимать и который мог его понимать, и этот человек был Степан Малый. Точно так же не сочувствовавший черногорскому быту и стремившийся преобразовать его по образцам, виденным в чужих краях. Но Степан умел обращаться с черногорцами, стал действовать на их религиозные чувства, приобрел влияние как пророк. Он вздумал было тронуть другую сильную струну для приобретения авторитета, возбудивший в народе мысль, что таинственный преобразователь и пророк есть никто иной, как русский император, возбудивший только мысль, ибо он имел осторожность не объявлять себя прямо от себя и торжественно, что он Петр III. Но эта игра в самозванство довела его до тюрьмы и чуть было не довела до висельцы. В тюрьме он просидел недолго. Долгорукий, отчаявшись сделать что-нибудь на Черной горе, проклиная дикие нравы тамошнего народа, покинул его, но перед отъездом освободил Малого, взявши с него клятву в верности и усердии к России, надевши на него мундир русского офицера и поручивши ему главное распоряжение на Черной горе. Впоследствии Малый, ослепший, погиб от измены. Марутце было поручено также войти в сношение с Паоли, который после того, как французы заняли Корсику, купив ее у генуэзцев, поднял знамя восстания на острове для свержения французского господства. Екатерина хотела воспользоваться этой борьбой, поддержать Паоли, приобрести в нем полезного союзника при открывшихся видах на Средиземное море и вместе заплатить герцогу Шуазелю за услугу, оказанную им России поднятием против нее Турции. «Я нынче всякое утро молюся, спаси, Господи, корсиканца из рук нечестивых французов», писала Екатерина к Ивану Чернышову. На письмо Марутце Паоли отвечал от 21 марта, чтобы ему лучше объяснена была связь между русскими и корсиканскими интересами.